Рассмотри окружающие тебя и знай, что начальники и владыки имеют власть над телом только, а не над душою, и всегда содержись ее в мысли своей. Почему, когда они приказывают, например, убить или другое, что сделать неуместное, неправедное и душевредное, не должны их слушать, хотя бы они мучили тело? Бог создал душу свободную и самовластную, и она вольна поступить, как хочет, хорошо или худо.